Глава 11. Айрин. «Питер, ты уже видел наш сад?» — спросила я, бросив выразительный взгляд на молодого мужчину. После сытного обеда мы вышли на крытую, залитую ярким солнечным светом террасу, где нас ждал столик, плетеная мебель и холодные напитки. Мужчина удивленно посмотрел на меня, пытаясь понять, чем вызвано данное заявление, и кивнул. «Видел? Ты же сама мне его показывала пару дней назад». «Ах, это же было вечером!» — отмахнулась я, краем глаза наблюдая за матушкой, которая жадно ловила каждое наше слово. «Днем он совсем другой. Неужели?» «Да, я бы с удовольствием тебе показала, если мама, конечно, не против!» — перебила она меня. «Совершенно не против. Думаю, это отличная идея — показать наш небольшой садик в свете дня. Айрин права, он выглядит совершенно иным. И у нас зацвели кусты роз. Такие чудесные ароматы!» «А ты к нам не присоединишься?» — невинно спросила я. «Ох, нет! Вам намного лучше будет вдвоем. Я ведь могу доверять тебе, Питер?» Родительница перевела взгляд на мужчину, пытливо его изучая. «Разумеется». Подойдя к мужчине, я тут же взяла его под руку, не забывая при этом широко улыбаться. Оставалось надеяться, что матушка поверит. «Что случилось?» — спросил Питер. «Стоило нам только выйти из дома и направиться по узкой дорожке к небольшой беседке, увитой зелеными лианами». «Не здесь?» «Значит, действительно что-то случилось». «Ты не поверил в честность моих намерений?» «Ни на секунду», — хмыкнул Питер. «Но мне нравится, когда ты рядом». Его ладонь накрыла мою руку и слегка сжала. Только когда мы скрылись от любопытных глаз в тени беседки, я отпустила его руку и сразу же отошла в сторону. «Кое-что произошло», — издалека начала я, — «и ты должен об этом знать». «Ты рассказала главе о произошедшем?» «Нет, а ты?» «Нет, я же обещал, что помогу тебе выкрутиться». «Это будет сложнее, чем ты думаешь». «Что ты имеешь в виду?» Тут же насторожился Питер. «Случилось нечто важное», — уклончиво ответила я, присаживаясь на одну из скамеек. «Когда? Вчера?» «Твоя матушка что-то заподозрила». «Нет, дело в Хоторне». «Оказывается, это сложно взять и во всем признаться, особенно когда знаешь, что не права и совершила глупость». «Я встретила его сегодня утром». «Хоторна?» — уточнил Питер, наблюдая за мной. «Да». Смотреть на него было тяжело, поэтому я сделала вид, что изучаю узор на подоле своего платья. «И где же ты его встретила?» «Сегодня на пляже. Мы вместе купались». «И завтракали, и еще разговаривали». «Что вы делали?» — переспросил Питер. Я его прекрасно понимала, сама с трудом верила в то, что произошедшее утром мне не приснилось. Купались, это вышло случайно. Я пошла на пляж рано утром, и он тоже решил искупаться в одиночестве. Мы встретились, и вот. Ну, не стала бы я от него убегать с криком «Спасите, помогите!» Это выглядело бы странно. Ты могла бы просто уйти. Я все-таки рискнула взглянуть на бывшего жениха. Не злился, скорее был встревожен, пытаясь понять, чем произошедшее может обернуться для нас обоих. «Нет, не могла. Я уже нырнула, а он только вынырнул. Чем больше я говорила, тем больше путалась, поэтому и закончила быстро. Все сложно, Питер». «Ты ему сказала, кто ты?» «Нет, конечно. Для Хоторна я твоя невеста, и мы любим друг друга». Мужчина удовлетворенно кивнул и даже слегка расслабился. По крайней мере, складка меж бровей разгладилась, а уголки губ приподнялись. «Если так, то почему ты так переживаешь?» «А ты не понимаешь? Я поднялась и принялась ходить по беседке туда-сюда. Все слишком запуталось. Я погрязла в этой лжи и теперь не знаю, как выпутываться. Что будет, когда встретимся? Когда Хоторн узнает, что я его жена и все это время лгала, притворяясь другой?» «Рано еще об этом думать, Айрин». Я тихо и нервно рассмеялась. «Рано? Осталось всего несколько месяцев до моего совершеннолетия. Сомневаюсь, что он за это время забудет ту Монрей, которая пошла против системы. Боги, мы сами загнали себя в ловушку. Не преувеличивая мы, в следующую секунду над городом пронесся тихий, едва слышный звон, заставивший нас замереть и прислушаться. «Питер», — прошептала я, чувствуя, как внутри все холодеет от ужаса. «Оставайся здесь», — резко приказал он, направляясь к выходу из беседки. «Питер, это же...» Я бросилась следом за ним. «Прорыв. Снова. Где-то над нами трещина», — бросил мужчина, спускаясь по ступенькам. «Но это невозможно». «Выходит, что возможно». Питер вдруг обернулся, сделал шаг ко мне и схватил за плечи, заглядывая в глаза. «Оставайся здесь». «Что?» «Айрин, ты останешься здесь, поняла меня? Я запрещаю тебе приближаться к трещине, ясно?» «Да», — нехотя прошептала я. «Пообещай мне». «Обещаю». Питер снова глянул на меня, а потом вдруг резко подался вперед, впиваясь в губы в коротком и болезненном поцелуе. «Я вернусь», — пообещал он и ушел, оставив меня одну. А над нашими головами звенела новая трещина. «Айрин! Айрин!» Путаясь в складках дорогого платья, с перекошенным от страха и ужаса лицом по узким тропинкам, маневрируя между кустами, бежала матушка. «Айрин!» — снова взвизгнула она, остановившись на мгновение. «Где ты? Айрин! Мама, я здесь!» — отозвалась я, выходя наружу и спускаясь по ступенькам беседки. Выглядела мама ужасно. Длинные пряди высвободились из аккуратной прически, падая на лицо. Видимо, часть шпилек потерялась из-за быстрого бега. Глаза сверкали, на лбу выступил пот, и я хорошо видела, как билась жилка на ее висках. «Боже, милая, я так испугалась!» — воскликнула она с облегчением и тут же подбежала ко мне, хватая за руки, словно от этого зависели наши жизни. «Я тут. Не переживай. А Питер? Где он?» «Питер ушел. Ты же слышишь? Снова прорыв!» — отозвалась я и вздрогнула, услышав очередной треск. «Слишком громко!» Почти сразу же зазвонил колокол, сообщая о новых неприятностях. «Кажется, сейчас должно быть выступление мэра, совсем как пару дней назад. Кошмар! Ужасное место, просто ужасное!» «Никогда больше сюда не вернусь», — решительно заявила матушка и потащила меня к дому. «Вот только все это закончится, и мы вернемся. И ты ни шагу не ступишь оттуда до совершеннолетия. Столько прорывов за такой короткий срок! Ужасно!» «Да, мама», — покорно кивнула я. Возрази я ей сейчас или согласись, толку бы не было. Все равно она меня не услышит. Матушка была слишком расстроена и даже зла. «Хорошо, что ты здесь, дорогая, и здесь останешься. Я запрещаю тебе идти туда, поняла меня?» Она еще сильнее сжала мою руку, давая понять, что вырваться и сбежать не получится. «Да, мама», — кивнула я и подняла взгляд на небо. Светло-голубое, с крохотными пушистыми облаками, которые были так похожи на сахарную вату. Лишь приглядевшись, можно было заметить крохотные темные нити. Они, словно паутина, расчертили небо, опутав его своими жуткими сетями. Странно и неправильно. Такого быть не должно. «Айрин!» Очередной крик матушки и резкий толчок привели в себя. «Даже не надейся!» — произнесла она, моментально поняв, о чем я подумала. Оказывается, мама не так безнадежна, как я считала, и легко читала мои мысли. К счастью, не всегда. «Я останусь с тобой». Дальше было все как по учебнику. Вместе со слугами мы спустились в подвал, где расположились в центре комнаты, а вокруг расставили магические кристаллы. Стоило замкнуть цепь, как они засияли мягким лунным светом. И потянулись долгие минуты ожидания, которые перешли в часы. Матушка и служанки занялись вышивкой. Мужчины поочередно дежурили, а я читала, потом сидела, старательно прислушиваясь к тому, что происходит снаружи, потом прохаживалась из одного угла в другой. «Айрин, прекрати мельтешить перед глазами», — недовольно произнесла матушка, на мгновение оторвавшись от вышивки. «Прости». «Тебя стоит учить терпению, дорогая». Быстро сев на стул, я закрыла глаза и снова прислушалась. Вновь неясно прозвонил колокол на главной башне, напоминая о том, что опасность никуда не делась. «Интересно, сколько времени мы уже здесь сидим? Час или два? Почему они еще не справились? Почему не закрыли трещину?» Странное беспокойство не давало покоя и противной мушкой зудело в голове, мешая сосредоточиться и хоть как-то отвлечься от тревожных мыслей. «Бояться нечего, дорогая», — продолжила матушка, копошась в корзинке для рукоделия, пытаясь найти нитки нужного цвета. «Вот в прошлый раз было страшно. Ведь светлых здесь не было, лишь Питер». «Точно, точно!» — нескладно загудели слуги, поддерживая ее. «А сейчас здесь и светлые, и темные. Скоро все будет хорошо, я уверена». «Госпожа права!» — кивнула кухарка. Полная женщина с трудом помещалась на узкой скамейке, но присутствие духа не теряла. «Может, кусочек пирога?» — предложила она, доставая из большой сумки тарелку с румяной выпечкой. «Есть с мясом, а эти вон с ягодками. Угощайтесь». «Спасибо». Я благодарно улыбнулась и потянулась к первому пирожку, но так и не надкусила, просто продолжала держать в руке. Волнение никуда не делось, наоборот, возросло. Что-то там снаружи было не так, и мне страшно хотелось выйти из подвала и увидеть все своими глазами. Никогда не думала, что близость прорыва так действует на светлых. «Не на всех», — тут же мысленно поправилась я. Матушка даже не вздрагивает, когда слышит удары колокола, да и остальные спокойны. Я коснулась свободной рукой амулета на шее. Наверное, все дело в Эфре, в том, что мне, в отличие от мамы, позволили развивать свой дар, и теперь он бушует в крови, требуя решительных действий. Когда купол над головами трещит, светлые не должны сидеть в стороне. Вот только и выйти мне не дадут. Да и Питеру я обещала, что останусь под защитой кристаллов. Значит, остается только сидеть и ждать. Я тяжело вздохнула, не в силах сдержать тоску и разочарование. «Айрин, все хорошо?» — тут же спросила матушка. «Да, мама», — поспешно произнесла в ответ и собиралась уже откусить пирожок, как увидела его. Из темного угла у самого потолка на меня смотрели два красных огонька. Сначала я решила, что мне показалось. В подвале было темно и влажно. Лишь пара магических светильников да кристаллы рассеивали сумрак. Опустив руку с пирожком на колени, я зажмурилась, а потом открыла глаза. Огоньки никуда не делись. Значит, не привиделось. Может, это летучая мышь? У нас в сарае такие водились. Мы с дворовыми еще устраивали охоту на них. Хотели казаться сильными и смелыми. Глупое ребячество. Я бросила осторожный взгляд в сторону матушки. Она снова копалась в корзине с нитками и моего волнения не заметила. Конечно, можно было бы сказать про мышь, но... Мама страшно боялась мышей. Что летучих, что ползучих. Наверняка закричит, устроит истерику или упадет в обморок. И не только она. Сомневаюсь, что услуги женского пола отнесутся с пониманием к бедной зверушке. Я снова взглянула в угол. Красные огоньки глаз никуда не делись, и смотрели они на меня. Как-то слишком пристально, словно это и не мышь вовсе, словно у этого существа есть разум. Я поднялась со стула и медленно подошла к краю защитного контура, пристально всматриваясь и пытаясь разглядеть силуэт или хоть какие-то отличительные черты существа. Кажется, я заметила крылья и удлиненную морду, а еще шипы-наросты на непропорциональном теле. Это точно была не летучая мышь. Боги, защитите нас! Пирожок выскользнул из ослабевших пальцев и беззвучно упал к ногам. Пошатнувшись, я задела стул, который противно заскреб по каменному полу. «Осторожнее, дорогая!» — тут же вскрикнула мать. Длинный узкий хвост, похожий на змеиный, крохотные острые зубы, блеснувшие в свете защитных кристаллов. «Дорогая, что с тобой?» Оборачивалась я очень медленно. Мне казалось, что любое резкое движение я сорвусь, или эта тварь бросится в атаку. «Айрин, в чем дело?» — встревожилась мама, прижав корзинку к груди. Вперед вышел управляющий. «Что-то случилось?» «Оно здесь!» — едва слышно прохрипела я. «Тварь бездны! Они прорвались!» И меня услышали. Реакция не заставила себя ждать. Мама выронила из рук корзинку, и красивая вышивка упала на пол вместе с разноцветными нитками, которые пестрым ковриком легли у ее ног. Две служанки закричали и повскакивали со своих мест, а кто-то, наоборот, сжался, скрючившись на стуле, стараясь быть как можно незаметнее. «Тихо, тихо, тихо!» — вмешался управляющий, стараясь всех успокоить. «Бояться нечего. Мы под защитой кристаллов». «Но...» — залепетала молоденькая служанка, дрожа всем телом. «Что бы там госпожа Айрин не увидела, эта тварь нас не достанет», — уверенно произнес господин Турк. «Что значит, что бы там не увидела? Они что, не замечают это существо? Не видят горящих кровью глаз?» «Кристалл нас спасет, так что все возвращаемся на свои места и ждем помощи. Она непременно придет», — продолжал увещевать управляющий. И это помогло. Я, в общем, обсуждении не участвовала, да и по сторонам почти не смотрела. Все мое внимание было сосредоточено на маленькой твари, которая продолжала сидеть в углу и сверкать красными глазами, и которую, судя по всему, видела только я. Что-то тут не так. Не могла же она мне привидеться. Значит, она реальная. Просто остальные в силу отсутствия способности ее заметить не могут. Я ошиблась. Ошиблась, когда решила, что вижу это создание в первый раз. Это не совсем правда. Я уже встречала такое существо. Правда, оно было в десятки раз больше и страшнее. Да и видела его я только мельком. «Эфир!» — прошептала едва слышно. Монстрик моргнул, словно соглашаясь, и стал медленно ползти на свет, давая мне возможность рассмотреть его лучше и убедиться в своей правоте. Вот появилась острая мордочка, затем голова с небольшими острыми рожками, а после и все тело. Это действительно была уменьшенная копия эфира. «Что там, дорогая, что ты увидела?» — спросила матушка. Судя по недовольству в голосе, она уже пришла в себя. «Ничего!» — не оборачиваясь, ответила я. «Показалось, наверное». «Это у вас от голода, госпожа!» — тут же вставила кухарка. «Вы же так отощали с этими тренировками!» «Скорее бы все закончилось!» — вздохнула одна из служанок. И остальные поддержали ее нестроенным гулом. «Айрин!» — вдруг... — воскликнула мама. — Немедленно отойди от защитного поля. Это может быть небезопасно. — Не волнуйтесь, госпожа Есения, все будет хорошо, — вмешался управляющий. — Надо лишь подождать. — Айрин! Я почти не слушала их. Голоса казались приглушенными и такими далекими, а крохотный эфир, наоборот, близким и реальным. Он оказался здесь не просто так. Это сигнал или знак? Он нашел меня, чтобы передать сообщение или попросить о помощи. «Айрин!» — вновь закричала матушка, вскакивая со стула. Но было уже поздно. Я не стала что-то говорить или объяснять, просто шагнула вперед, преодолев небольшое сопротивление защитного поля, и оказалась снаружи, прежде чем меня смогли остановить. «Айрин!» Мама тоже бросилась вперед, но мужчины успели вовремя ее остановить, не давая совершить глупость. «Вернись немедленно!» «Прости», — прошептала едва слышно, не в силах смотреть ей в глаза. «Айрин, не смей!» — закричала матушка. Она больше не пыталась вырваться, застыла каменным изваянием. Лишь в глазах, полных боли, блестели слезы. Мама поняла, что я задумала, и знала, что меня уже не остановить. Я лишь мотнула головой, попятилась назад, а затем развернулась и бросилась бежать вперед, наружу. Как можно быстрее, пока не передумала, пока не позволила страху взять верх. Я даже не стала оборачиваться, чтобы убедиться в том, что монстр следует за мной. И так понятно, что он рядом. А то, что существо не бросилось в атаку, подтверждало то, что это действительно уменьшенная копия эфира. Оказавшись на улице, я прижала руку к груди, пытаясь восстановить дыхание, и только потом, сделав глубокий вдох, взглянула на небо. А выдохнуть уже не смогла. Боги! Это был не просто прорыв. Я даже не знала, как это назвать, как описать увиденное. Никогда прежде не слышала, не видела и не читала о таком. Небо над нашими головами утратило свой яркий голубой цвет, став грязно-лиловым с красными прожилками. «Как же это?» — прошептала едва, шевеля вмиг пересохшими губами. Ноги ослабли, колени подогнулись, и я опустилась на пол, не в силах оторвать взгляд от этого захватывающего и в то же время жуткого зрелища. Как же с этим бороться? Прорыв и не прорыв одновременно. Как можно залатать трещину, если сам купол над городом истончился так, что сквозь него проступает бездна? Совсем рядом раздался шорох, заставив меня вздрогнуть и резко обернуться. Метрах в двух на перилах сидел крохотный монстр. «Что тебе нужно?» «Тишина». Глупо было надеяться, что он заговорит со мной. «Тебя Хоторн послал?» Мини-дракон мотнул головой. «Кажется, это можно расценивать как нет. Но ты пришел за мной». Кивок. «А вот это да. Он... С ним все в порядке? Хоторн жив?» «Да». «А Питер?» «Монстр...» Помедлил пару секунд, а потом снова кивнул. «Зачем ты меня вытащил? Что тебе нужно?» Сложный вопрос, а ответ на него еще сложнее. Но у него получилось. Дракончик задрал мордочку вверх, потом посмотрел на меня снова, мордочка вверх и обратно. «Я должна что-то сделать? Помочь остановить глобальный прорыв?» «Да». «Но вызывать Эфри...» И бросаться на помощь я не спешила. «Почему я должна тебе верить? Ты создание бездны, явился сюда против воли хозяина, а вдруг ты хочешь меня убить? Правда, я не понимаю, зачем. Опасности от меня нет, как и толку». Монстр фыркнул, явно давая понять, что я сказала какую-то глупость. «Не аргумент». Я покачала головой. «Намного легче поверить, что ты на стороне тех за куполом, а не на нашей. Там твои родичи, а мы враги». Дракон снова фыркнул, а потом коснулся лапкой груди, отодвигая темные чешуйки и показывая... В его груди была рана. Видно, что старая, но все еще кровоточащая. А еще... «Сердце... У тебя нет сердца!» Потрясенно выдохнула я. «Как такое возможно?» Существо молчало и просто смотрело, а в красных огоньках его глаз я видела ответы на свои вопросы, в которые боялась поверить. «Он вырезал твое сердце, Хоторн». Я с трудом сглотнула. «Вот в чем заключается их запретный ритуал. Так он тебя поработил». «Да». «Выходит, что если Конор Хоторн погибнет, то и ты тоже?» «Да». «Тогда твоя верность понятна», — поднимаясь, произнесла я. «Ты знаешь, что надо делать?» Монстрик кивнул и поднялся в воздух, чтобы тяжело приземлиться у меня на плече. Я с трудом смогла удержаться и не сбросить его оттуда, хотя было страшно, и не зря. В следующую секунду дракончик вдруг впился крохотными зубками в плечо, прокусив не только платье, но и кожу. «Эй!» Я дернулась, одновременно хватаясь за ранку и пытаясь сбросить создание бездны, которое воспользовалось моей беспечностью. но он уже улетел. «Вот поганец!» — пробормотала я, изучая красные капли на своих пальцах. «До крови прокусил! До крови!» Подняв глаза, я нашла существо, которое вернулось на перила. «Моя кровь! Кровь светлой! Вот что ты хотел сказать!» «Да. Лишь кровь светлых может восстановить купол. Почему я?» — спросила у него и тут же сама нашла ответ на этот вопрос. «Потому что никто, кроме меня, не поверит созданию бездны». «Значит, Хоторн не знает, что ты здесь», — произнесла я, снова поднимая взгляд на небо, которое с каждой минуты становилось все темнее. Зачем я это сказала, непонятно. Наверное, лишь для того, чтобы оттянуть время. То, что я должна была сделать, опасно, страшно и могло убить меня. Не мудрено, что я не торопилась. Нет. Почему? Он бы не позволил? Да. Есть способ. Моя кровь — древние символы. Надо заново создать защиту купола. И я... «Я разговариваю с монстром из бездны», — со смешком добавила и снова взглянула на лиловое небо. «Кажется, или оно стало еще более темным и грозным?» «Как мы могли допустить такое? Как пропустили?» — прошептала я, чувствуя, как на глазах наворачиваются слезы и становится больно дышать. «Неужели дядя прав? И всему виной Хоторны и...» «Ты?» Дракончик молчал и не делал попытки как-то ответить. Этого и не требовалось. «Я все сделаю», — смахнув слезы, произнесла я. «Сделаю». Коснувшись камня на груди, я закрыла глаза и призвала Эфри.